Теперь я читаю Псалом 118, самый длинный псалом. «Блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его. Ты заповедал повеление Твои хранить твердо. О, если бы направлялись пути мои к соблюдению уставов Твоих! Тогда я не постыдился бы, взирая на все заповеди Твои. Я славил бы Тебя в правоте сердца, поучаясь судам правды Твоей. Буду хранить уставы Твои, не оставляй меня совсем. Как юноши содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову Твоему. Всем сердцем моим ищу Тебя, не дай мне уклониться от заповедей Твоих. В сердце моем сокрыл я слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Благословен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим. Устами моими возвещал я все суды уст Твоих. На пути откровений Твоих я радуюсь, как во всяком богатстве. О заповедях Твоих размышляю и взираю на пути Твои. Уставами Твоими утешаюсь, не забываю слова Твоего. Яви милость рабу Твоему, и буду жить и хранить слово Твое. Открой очи мои, и увижу чудеса закона Твоего. Странник я на земле, не скрывай от меня заповедей Твоих. Истомилась душа моя желанием судов Твоих во всякое время. Ты укротил гордых, проклятых, уклоняющихся от заповедей Твоих. Сними с меня поношение и посрамление, ибо я храню откровения Твои. Князья сидят и сговариваются против меня, а раб Твой размышляет об уставах Твоих. Откровения Твои — утешение мое, советники мои. Душа моя повержена в прах, оживи меня по слову Твоему. Объявил я пути мои, и Ты услышал меня. Научи меня уставам Твоим. Дай мне уразуметь путь повелений Твоих, и буду размышлять о чудесах Твоих. Душа моя истаивает от скорби, укрепи меня по слову Твоему. Удали от меня путь лжи, и закон Твой даруй мне. Я избрал путь истины, поставил пред собою суды Твои. Я прилепился к откровениям Твоим, Господи, не постыди меня. Потеку путем заповедей Твоих, когда Ты расширишь сердце мое. Укажи мне, Господи, путь уставов Твоих, и я буду держаться его до конца. Вразуми меня, и буду соблюдать закон Твой и хранить его всем сердцем. Поставь меня на стезю заповедей Твоих, ибо я возжелал ее. Преклони сердце мое к откровениям Твоим, а не к корысти. Отврати очи мои, чтобы не видеть суеты. Животвори меня на пути Твоем. Утверди слово Твое рабу Твоему ради благоговения пред Тобою. Отврати поношение мое, которого я страшусь, ибо суды Твои благи. Вот я возжелал повелений Твоих. Животвори меня правдою Твоею. Да придут ко мне милости Твои, Господи, спасение Твое по слову Твоему. И я дам ответ поносящему меня, ибо уповаю на слово Твое. Не отнимай совсем от уст моих слова истины, слова истины, ибо я уповаю на суды Твои, и буду хранить закон Твой всегда, во веки и веки. Буду ходить свободно, ибо я взыскал повелений Твоих. Буду говорить об откровениях Твоих пред царями, и не постыжусь. Буду утешаться заповедями Твоими, которых я возлюбил. руки мои буду простирать к заповедям Твоим, которые возлюбил, и размышлять об уставах Твоих. Вспомни слово Твое к рабу Твоему, на которое Ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем, что слово Твое оживляет меня. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона Твоего. Вспоминал суды Твои, Господи, от века и утешался. Ужас овладевает мною при виде нечестивых, оставляющих закон Твой. Уставы Твои были песнями моими на месте странствований моих. Ночью вспоминал я имя Твое, Господи, и хранил закон Твой. Он стал моим, ибо повеления Твои храню. Удел мой, Господи, сказал я, соблюдать слова Твои. Молился я Тебе всем сердцем, помилуй меня по слову Твоему. Размышлял о путях моих и обращал стопы мои к откровениям Твоим, спешил и не медлил соблюдать заповеди Твои. Сети нечестивых окружили меня, но я не забывал закона Твоего. В полночь вставал славословить Тебя за праведные суды Твои. Общник я всем боящимся Тебя и хранящим повеления Твои. Милости Твоей, Господи, полна земля. Научи меня уставам Твоим. Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по слову Твоему. Доброму разумению и ведению научи меня, ибо заповедям Твоим я верую. Прежде страдания моего я заблуждал, а ныне слово Твое храню. Благ и благодетелен Ты, научи меня уставам Твоим. Гордые сплетают на меня ложь, я же всем сердцем буду хранить повеления Твои. Ожирело сердце их, как тук, я же законом Твоим утешаюсь. Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам Твоим. Закон уст Твоих для меня лучше тысяч золота и серебра. Руки Твои сотворили меня и устроили меня. Вразуми меня и научусь заповедям Твоим. Боящиеся Тебя увидят меня и возрадуются, что я уповаю на слово Твое. Знаю, Господи, что суды Твои праведны, и по справедливости Ты наказал меня. Да будет же милость Твоя утешением моим по слову Твоему к рабу Твоему. Да придет ко мне милосердие Твое, и я буду жить, ибо закон Твой — утешение мое. Да будут постыжены гордые, ибо безвинно угнетают меня. Я размышляю о повелениях Твоих. Да обратятся ко мне боящиеся Тебя и знающие откровения Твои. Да будет сердце мое непорочно в уставах Твоих, чтобы я не посрамился. Истаивает душа моя о спасении Твоем, уповаю на слово Твое. Истаивают очи мои о слове Твоем, я говорю, когда Ты утешишь меня? Я стал, как мех в дыму, но уставов Твоих не забыл. Сколько дней раба Твоего? Когда произведешь суд над гонителями моими? Яму вырыли мне гордые вопреки закону Твоему. Все заповеди Твои — истина. Несправедливо преследует меня, помоги мне. Едва не погубили меня на земле, но я не оставил повелений Твоих. По милости Твоей оживляй меня, и буду хранить откровения уст Твоих. Навеки, Господи, слово Твое утверждено на небесах, истина Твоя в род и род. Ты поставил землю, и она стоит. По определениям Твоим все стоит до ныне, ибо все служит Тебе. Если бы не закон Твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем. Вовек не забуду повелений Твоих, ибо ими Ты оживляешь меня. Твой я, спаси меня, ибо я взыскал повелений твоих. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Я видел предел всякого совершенства, но твоя заповедь безмерно обширна. Как люблю я закон твой, весь день размышляю о нем. Заповедью твоею ты сделал меня мудрее врагов моих, ибо она всегда со мною. Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих. Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню. От всякого злого пути удерживаю ногу мою, ноги мои, чтобы хранить слово твое. От судов твоих не уклоняюсь, ибо ты научаешь меня. Как сладки гортани моей слова твои, лучше меда устам моим. Повелениями твоими я вразумлен, потому ненавижу всякий путь лжи. Слово твое — светильник ноге моей и свет стезе моей. Я клялся хранить праведные суды твои и исполню. Сильно угнетен я, Господи, оживи меня по слову твоему. Благоволи же, Господи, принять добровольную жертву уст моих, и судам твоим научи меня. Душа моя непрестанно в руке моей, но закона твоего не забываю. Нечестивые поставили для меня сеть, но я не уклонился от повелений твоих. Откровения твои я принял как наследие навеки, ибо они — веселье сердца моего. Я преклонил сердце мое к исполнению уставов твоих навек до конца. Вымыслы человеческие ненавижу, а закон твой люблю, ибо ты — покров мой и щит мой, на слово твое уповаю. Удалитесь от меня, беззаконные, и буду хранить заповеди Бога моего. Укрепи меня по слову твоему, и буду жить. Не посрами меня в надежде моей. Поддержи меня, и спасусь, и в уставы твои буду вникать непрестанно. Всех отступающих от уставов твоих ты низлагаешь, ибо ухищрение их — ложь. Как изгорь отметаешь ты всех нечестивых земли, потому я возлюбил откровения твои. Трепещет от страха твоего плоть, трепещет от страха твоего плоть моя, и судов твоих я боюсь. Я совершал суд и правду, не предай меня гонителям моим. Заступи раба твоего ко благу его, чтобы не угнетали меня гордые». Истаивают очи мои, ожидая спасения Твоего и слова правды Твоей. Сотвори с рабом Твоим по милости Твоей и уставом Твоим научи меня. Я раб Твой, вразуми меня и познаю откровения Твои. Время Господу действовать, закон Твой разорили, а я люблю заповеди Твои более золота и золота чистого. Все повеления Твои все признаю справедливыми, всякий путь лжи ненавижу. Дивны откровения Твои, потому хранит их душа моя. Откровение слов Твоих просвещает, вразумляет простых. Открываю уста мои и вздыхаю, ибо заповеди Твоих жажду. Призри на меня и помилуй меня, как поступаешь с любящими имя Твое. Утверди стопы мои в слове Твоем, и не дай овладеть мною никакому беззаконию. Избав меня от угнетения человеческого, и буду хранить повеления Твои. Осияй раба Твоего светом лица Твоего, и научи меня уставам Твоим. Из глаз моих текут потоки вод от того, что не хранят закона Твоего. Праведен Ты, Господи, и справедливы пути суды Твои. Откровения Твои, которые Ты заповедал, правда и совершенная истина. Ревность моя снедает меня, потому что мои враги забыли слова Твои. Слово Твое весьма чисто, и раб Твой возлюбил его. Мал я и презрен, но повелений Твоих не забываю. Правда Твоя — правда вечная, и закон Твой — истина. Скорбь и горесть постигли меня, заповеди Твои — утешение мое. Правда откровений Твоих вечна, вразуми меня, и буду жить. Взываю всем сердцем моим, услышь меня, Господи, и сохраню уставы Твои. Призываю Тебя, спаси меня, и буду хранить откровения Твои. Предваряю рассвет и взываю, на слово Твое уповаю. Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в слово Твое. Услышь голос мой по милости Твоей, Господи, по суду Твоему оживи меня. Приблизились замышляющие лукавство, далеки они от закона Твоего. Близок Ты, Господи, все заповеди Твои истина. Издавна узнал я об откровениях Твоих, что Ты утвердил их навеки. Воззри на бедствие мое и избавь меня, ибо я не забываю закона Твоего. Вступись в дело мое и защити меня, по слову Твоему оживи меня. Далеко от нечестивых спасения, ибо они уставов Твоих не ищут. Много щедрот Твоих, Господи, по суду Твоему оживи меня. Много у меня гонителей и врагов, но от откровений Твоих я не удаляюсь. Вижу отступников и сокрушаюсь, ибо они не хранят слова Твоего. Зри, как я люблю повеления Твои. По милости Твоей, Господи, оживи меня. Основание слова Твоего истинно, и вечен всякий суд правды Твоей. Князья гонят меня безвинно, но сердце мое боится слова Твоего. Радуюсь я слову Твоему, как получивший великую прибыль. Ненавижу ложь и гнушаюсь ею, закон же Твой люблю. Седьмикратно в день прославляю Тебя за суды правды Твоей. Велик мир у любящих закон Твой, и нет им преткновения. Уповаю на спасение Твое, Господи, и заповеди Твои исполняю. Душа моя хранит откровения Твои, и я люблю их крепко. Храню повеления Твои и откровения Твои, ибо все пути мои пред Тобою. Да приблизится вопль мой пред лицо Твое, Господи, по слову Твоему вразуми меня. Да придет моление мое пред лицо Твое, по слову Твоему избавь меня. Уста мои произнесут хвалу, когда Ты научишь меня уставам Твоим. Язык мой возгласит слово Твое, ибо все заповеди Твои праведны. Да будет рука Твоя в помощь мне, ибо я повеления Твои избрал. Жажду спасения Твоего, Господи, и закон Твой — утешение мое. Да живет душа моя и славит Тебя, и суды Твои да помогут мне. Я заблудился, как овца потерянная. Взыщи раба Твоего, ибо я заповедей Твоих не забыл».